Он им никому не верил. Раздался звонок. Полк схватил трубку. Он дожидался ответа из Нью-Джерсийской полиции. «Здравствуйте, господин Полк!» Услышал он возбужденный женский голос. «Это Анжела Макачан. Вы меня помните?» «Да, конечно, помню». «Что-нибудь случилось?» «Да!» — радостно закричала темного колера блондинка Ангел. «Левон жив! Он жив, слава Богу! Он просто не может связаться с нами!» Полк замер, осторожно сказал: «Я очень рад. А откуда вы узнали об этом?» «Сегодня пришли счета по его кредитным картам. Я все сверила. Даты, когда он тратил деньги в России. Он в Москве потратил много денег. Я думаю, Левон закупал там картины. Значит, он жив. Не знаю, почему он не может позвонить мне, но он наверняка жив». Полк сдержанно спросил: «Анжела, где вы находитесь сейчас?» «В галерее, а что?» «Нет, нет, я просто поинтересовался. А счет перед вами?» «Да, вот он. Посмотрите, когда были совершены платежи».